Целый час я провела в этом живописном, уединенном месте, когда услышала в отдалении стук колес, возвестивший мне, что мадам де Ларужьер благополучно отправилась в путь. Я благодарила Бога. Я готова была петь и танцевать от радости. И спустив вздох облегчения, я взглянула сквозь ветви в ясное голубое небо. Но порой происходят удивительные вещи. Именно в этот момент у меня над ухом раздался голос мадам, и ее большая костлявая рука опустилась на мое плечо. Мы с ней вдруг оказались лицом к лицу. Я отшатнулась, потеряв на миг дар речи. В ранней юности мы не способны оценить сдерживающие злобу движения естества и не понимаем, какая защита нам наш страх, когда рассудок молчит. Совсем одна, в этом лесном уединении, выслеженная и застигнутая врасплох моим недругом. Чего я могла ждать? «Испугана, как обычно», — проговорила она ровным голосом и взглянула на меня со зловещей улыбкой. «Да и как же вам, мот, не беспокоиться? Что же вы придумали, чтобы обидеть бедную мадам? Мне кажется, я знаю. Я нахожу, моя миленькая малютка мот, что вы очень умненький девочка». «Маленький пройдох! Ха-ха-ха!» Я была слишком смущена и не отвечала. «Видите, моя дорогая диетка!» Продолжала она, погрозив пальцем с ужасающей игривостью. «Вам не скрыть свои проделька от бедной мадам! Вы не обманете меня вашим невинным видом! Мне понятна ваша гаденький, гнусненький скверность! Маленькая вы чертовка! А за то, что я сделала, я себя не упрекню! Если бы я могла все объяснить, ваш папа сказал бы, что я права, а вы бы пришлось благодарить меня на коленях. Но пока я не могу объясниться». Она говорила, будто абзацы зачитывала, разделяя их короткими паузами, чтобы придать выразительность своим мыслям. «Решайся я и объясни, ваш папа. Да он бы умолял меня остаться. Но нет, я бы не согласилась. Несмотря на то, что у вас такой веселый дом и такие чудесные слуги, несмотря на приятное общество вашей папы и на нежное чистое сердце моей маленькой милой воровки, я отправлюсь сначала в Лондон. У меня там, о, такие замечательные друзья, а потом я уеду за границу на время. Но верьте мне, моя миленькая, где бы я ни оказалась, я вас не забуду. Уж точно, что не забуду. И пускай я не всегда буду поблизости, мне будет все известно про мою чаровательную малютку Мот. Вам и не догадаться, как я все-все буду знать. И поверьте, моя дорогая диетка, когда-нибудь я смогу представить вам веские доказательств моей признательности и расположения. Вы хорошо поняли? Экипаж задержался у тисовой изгороди. Надо идти. «Вы не рассчитывали встретить меня?» «Здесь. Возможно, и в другой раз я появлюсь неожиданно. Вот удовольствие для нас с вами. Это возможность сказать адью. Прощайте, моя дорогая малютка Мот. Я никогда не перестану думать о вас и о том, как отплатить вам за выказанную бедной мадам доброту». Она взяла не руку. Я не в силах была подать ей руку. Но мой большой палец, истиснув его широкой ладонью, затрясла им и посмотрела на меня так, будто замышляла зло. Потом вдруг сказала: «Думаю, вы навсегда запомните, мадам. А уж я вам о себе напомню. Пока прощайте. И счастья вам, какого заслуживаете». Ее большое лицо с затаенной злобной ухмылкой было секунду повернуто ко мне. А в следующую, резко кивнув головой, она судорожно последний раз дернула мой палец, отвернулась, подобрала юбки, открыв громадные костлявые щиколотки, и быстро зашагала прочь по шишковатым корням под деревьями. А я не могла очнуться, пока она не скрылась из виду. Отец после этих событий никак не переменился, но лица всех прочих обитателей Ноула засветились от радости, когда мадам нас покинула. Ко мне вернулось мое привычное оживление. Я была в чудесном настроении. Солнце сияло, цветы глядели невинно. Опять беззаботно пели, резвились птицы, вся природа упивалась счастьем и ликовала. Но миновал восторг, вызванный освобождением, и все чаще призрачная тень мадам де ла Ружьер стала наползать на озаренное солнцем небо, а от воспоминаний о ее угрозах меня внезапно пронзал страх.